Хочу поделиться неким словом, которое приготовлен для вас. И была у меня возможность всю книгу, всю Библию прочитать. Я это сделал, когда находился в центре. Было такое время благоприятное, когда я мог спокойно назидаться словом. И никто не мешал мне, ни суета, какие-то проблемы. Все я это закинул за спину, на задний план. И у меня целью было, конечно же, познать историю израильского народа, ту истину, которая прописана в этой книге, в слове жизни. И два года я не читал полностью Библию. Я читал ее местами. Там место Писания, там место Писания. Но чтобы изначально ее изучать, я не брался. И на этот момент как бы сам себе сказал, что надо заново взяться и от корки до корки прочитать Библию. То есть не местами, не выборочно, как мы обычно это делаем, а именно сначала то, чтобы прочитать, а потом уже, что сердцу твоему угодно. Я остановился на месте Первое Царство, читал до туда. Я молился, что сказать в собрании, и Господь мне положил на сердце. Говори на том месте, где остановился. И я думаю, это проведение Духа Святого. И я хочу поделиться словом с вами. Давайте откроем главу. Первое Царство, 18 глава. 10 стиха я начну читать. Ну и там по порядку, выборочно. Первое Царство, 18 глава, 10 стиха. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. Тут мы видим, если кто читал, да, Писание, что до того момента Господь был с Саулом. То есть Саул это на тот момент был царем. И вводил и выводил израильский народ, судил народ израильский. Но так как он оступился и проступился, то Господь раскаялся, да? Не раскаялся Господь и отступил от него, от Саула. Через пророка мы читали, что Самуил сказал ему, изрек, что ныне отошло от тебя царство израильское, за то, что ты не послушался гласа Божия. И мы видим, что Давид, который был пастушком, он угодил Саулу, и Саул его призвал к себе быть играть на тех инструментах, чтобы ему успокаиваться, потому что злой дух напал на Саула. И Саул, видя, что Давид поступает благоразумно, и до этого вышесказанного, что там повествуется, когда выходили женщины с песнями, что Саул погубил тысячи, а Давид погубил десятки тысяч. И из-за этого Саулу возревновал, что ли, и возненавидел Давида тем самым. И на него послал Бог духа злого, чтобы его искушать. И, конечно же, он призвал Давида, чтобы как-то Давид играл на инструменте, он успокаивал этим самым, этими псалмами, песнопениями. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. Слово «благоразумно» – это такое слово, которое выделяется в неком смысле. Это когда выражается, когда ты душевное чувство подавляешь, чтобы выразить, найти духовный смысл. И благоразумие, чтобы в будущем у тебя жизнь была благоприятной. Те действия, которые ты делаешь сейчас, чтобы жизнь в будущем была благоприятной. И Давид в этом поступал во всем благоразумно. Давайте откроем 24 глава, 5 стих. Открыли, да? 24 глава, 5 стих. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот, я предам врага твою в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И в этом провидении Давид раскаялся, да, что обесчестил тем самым царя, отрезав от края одежды его уголок, да, край одежды его. Ему стало больно на сердце, что тот помазанник, который некогда ходил перед Богом, он в его глазах обесчестился. И ему стало скорбно. И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господне, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих всеми словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу, потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой, царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. То есть тем самым, да, Давид делает такие поступки, которые, ну, казалось бы, неразумны для человека и бессмысленными, потому что он уже от него скрывается, он уже от него в бегах, он знает, что он враг его, но тем самым он не действует, он не делает никакие действия противозаконно, против того, что Бог проверяет его этим, проверяет его на сердце. И поклонился ему, и сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя. Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтоб убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки мои на господина моему, ибо он помазанник Господа. Отец мой, то есть отец, он называет Саула отцом. Не в том смысле, что он старше его на несколько десятков лет, а в том смысле, что он уважал его как царя, как помазанника, на котором была рука Божия, даже отвергнута ныне, но все равно он называет его отцом. «Посмотри на край одежды твоей, в руке моей я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобой, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». То есть мы видим это, как Господь испытывает сердце Давида, чтобы познать истину в сердце Давида, в Давиде, и испытывает то, насылает духа злого на Саула, чтобы тот сделался врагом Давиду. И мы видим в этом провидение Божие, когда Господь радуется, когда сердце человека, несмотря на какие-то действия, несмотря на какие-то даже бездействия порой, милостиво относится к тем или иным обстоятельствам. Казалось бы, обстоятельства говорят против тебя, и ты готов закричать, готов заорать и что-то начинать действовать. Но Давид никаких действий не делал. Давид не говорил. Он даже не послушал, которые рядом с ним люди находились. Давай его убьем, давай его зарежем, и тем самым ты будешь начальником, ты будешь господином, ты будешь царем. Но Господь даже не послушал тех, которые рядом с ними находились, потому что Давид не послушал тех, которые рядом с ними находились. И тем самым Господу нравится такое сердце. И если мы читаем дальше, в 26 главе, 7 стих. «И пришел Давид с овесою к людям Саулову ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его, а венир же и народ лежат вокруг него. Овеса сказал Давиду: предал Господь ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал овесе: не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется наказанным. И сказал Давид: жив Господь, пусть поразит его Господь, или предаст день его, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водой, и пойдем к себе. И взял Давид копье и сосуд с водой у изголовья Саула, и пошли они к себе, и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на Саула». То есть в этом действии мы видим, что Господь проверяет Давида, готов ли он идти на эту жертву, идти на эту снисхождение на этом, когда он видит это беззаконие, что вроде бы как за ним гонится ни за что, просто так, чтобы умертвить душу его. И в этом слове как бы два смысла. И порой здесь оттягивается время, да, для того, чтобы поразмышлять, чтобы потом снизошла слава Божья. И когда я сдавал на права, да, то мне раз документы там не принесли, второй раз где-то затерялись в машине документы. Я просто в легком, так сказать, шоке был. И, конечно же, я думаю, что это провидение также Божие, и испытывает меня Господь, что я в этом случае начну делать. Буду ли гневаться в этом случае, буду ли на тех людей, на гаишников, на властей, злословить их, что они поступают так или иначе и делают какое-то, в моих глазах как бы беззаконие, что не полностью они не выполняют своих обязанностей. Ну да, да, в принципе, да. И тут то же самое, то провидение, когда Господь испытывает сердце Давида, да, он нападает дух на Саула, чтобы тем самым искать души Давида. Но Господь поступает во всем благоразумно. Это такое слово, которое нам надо принять в сердце. И что бы у нас в жизни ни происходило, нам во всем надо поступать благоразумно, потому что в гневе можно согрешить. Человек, когда находится в гневе, и он не следит за своими амбициями и эмоциями, то можно согрешить, но это нам и в пример, чтобы мы поступали благоразумно. И когда человек испытывает, и это время проходит, тогда Господь, видя его на сердце, что он не согрешил, не был смиренным, полагался на Господа, возложил все заботы на него, тогда Господь высвобождает то благословение, которое приготовлено для этого человека. И слава Господу, что у нас есть вот это слово, которое мы можем назидаться, которое мы можем брать в пример, которое мы можем облечься в эти одежды, примерять их на себя и ходить в них. И я благодарю Господа за то, что в тех действиях, в которых находился я в данный момент, что я не согрешил. Я, конечно же, в раздумье был каком-то, но чтобы похулить чье-то имя, чье-то действие, я отдал все в руки Господу и сказал: Господь, все в твоих руках, ибо ты знаешь все действия, все ты сердцевидец наш. Я благодарю Господа. Давайте сейчас помолимся за... У нас сегодня на служении несколько людей находится первый раз. Вот, и поэтому хотелось бы их тоже отметить, их присутствие на этом месте. Хочу подвинуть. Вот, и... Потому что в глазах Божьих каждый из нас очень важен, очень драгоценен. Это иногда мы можем предположить, что мы вот там захотели, пришли, захотели, не пришли на служение, на общение, на собрание. Вот, ну, то есть это все вот у нашей власти. Как бы, с одной стороны, да. Вот. А с другой стороны, Бог всегда ждет. И если все-таки нам подчиниться, разное бывает, настроение, может, иногда не хочется почему-то, переживаешь, огорчаешься чему-то, поэтому не готов, вернемся во свет Божий. Надо всегда, конечно, помнить, что все-таки Бог ждет. И если человек все-таки к нему приходит, то то внутреннее, что беспокоит, оно устраивается. Причем устраивается наилучшим образом, самым неожиданным образом. И это устройство, оно позволяет ему дальше быть с Господом, верным ему, любить его. И то лучшее и благое, что Бог приготовил, человек в своей жизни получает. Именно от Господа. От него все самое лучшее и прекрасное. У него нет для нас суррогатов, у него нет для нас подделок. Как о нем сказано, о Боге, о Духе Святом, что как об Отце сказано, что есть сравнение такое, что как любящий отец, если даже дети были в чем-то неправы пред этим отцом, но если отец по-настоящему любит этих детей, то он не подаст им скорпиона, не подаст то, что будет им неприятно. И мы сегодня можем разные здесь быть. Может быть, в чем-то мы не совсем были верны или правы. И это по определенной нашей человеческой природе вполне естественное состояние. То есть не специальное, а естественное, потому что мы пока еще здесь на земле. Когда будем там на небесах, то совершенно преобразимся и будем, как сам Бог у нас преобразит, именно в подобие свое. Сегодня мы преображаемся от славы в славу, но все это процессы постепенно, не сразу. И поэтому пусть каждый себя чувствует здесь уютно, потому что он пришел к Господу, к любящему Богу, к тому, кто его здесь сегодня ожидал. И те еще свободные места, которые здесь есть, или когда мы переместимся в другое помещение, соседнее, кто здесь первый раз не видел этот зал, то там будет еще больше, возможно, тоже и мест все-таки, хотя у нас следующее собрание ожидается, что у нас молодежь приедет, да благословит Господь в полном составе, с полным желанием дальше служить Господу прежде всего, конечно, учиться, повышать свой уровень образования, осваивать новые науки. И вот пусть как и сегодня у нас Бог ожидает, что вот эти места будут наполняться. Через нашу любовь к Нему они наполнятся. Они наполнятся. И поэтому я рад приветствовать еще раз тех, кто первый раз. Это Галина Петровна, приветствую вас, приветствую, очень рады. Это Александр и Игорь, приветствую. И как раз Александр и Игорь у нас студенты, уже приехали, молодцы, новобранцы в студенческом обществе. Вот, но у нас скоро вот подъедут те более уже матерые, опытные, и вы сможете с ними, кого-то вы, наверное, знаете, вот, но кого-то не знаете, с ними познакомиться. И у нас будет возможность дальше вместе прославлять Господа. Аминь. Будем вместе это делать. И мы имеем вот разные такие вот интересные моменты в своей жизни. Вот это и то, что дни рождения у нас есть. И поздравления. Что? Игры, да. Есть у нас игры. Такая интересная игра, которую мы сейчас осваиваем. Называется фрисби. Есть те, кто не слышал еще об этой игре? Есть? Это, да, это такое импортное слово. Импортный русский язык. А на русский язык? Лавда, наверное. Нет, нет, нет. Сначала не совсем на русский. Ультимат вообще сама игра называется. А тарелка называется фрисби. Вот. А теперь, коли о тарелке сказано, что игра с тарелкой. Вот. Достаточно интересная, увлекательная игра. Кто уже поучаствовал, может это подтвердить. Да? Да. Аминь. Аминь. Поэтому сегодня у нас тоже будет эта возможность поиграть в эту игру. И приглашаются все. Без исключения. Кто-то может подбодрить, сказать там, прыгай выше, кидай дальше. Кто-то может тоже поучаствовать. То есть, ну, тем более... Тем более, что сейчас еще у нас, слава Господу, погода благоприятствует нам, тепло, солнышко светит, сухо, мы можем использовать эту возможность. Место встречи изменить нельзя. И время тоже. Остров Татышево, 17:00 вечера сегодня. Поэтому еще и этим этот день прекрасен. Да, обычно мы берем что-то к чаю, сам чаю. Ну и сам, соответственно, это все потом мы вместе пьем, употребляем, едим и радуемся. Вот. Вот этим день тоже этот прекрасен. Вчерашний день у нас тоже был чем-то прекрасен, в жизни каждого из нас особенно. Вот. Но одно из событий, что мы были на конференции, которая называлась «Божье пламя». Возможно, среди нас есть люди, которые хотят дальше гореть этим пламенем. Есть? Конечно. Аминь? Аминь. Слава Богу. Будем гореть Божьим пламенем. Да. И не сгорать еще. Это пламя особенное, да. Что находясь в нем, ты не сгораешь. Как куст. Как куст, да. Да. Пламя это становится больше, а ты... освещаешься, но не сгораешь. И вот я бы хотел такую возможность хочу предоставить тем, кто желает засвидетельствовать. Возможно, какое-то было переживание, было какое-то воодушевление этим, этой конференцией, этим словом. И вот кто хочет каким-то образом это обозначить, я вам предоставляю такую возможность. Пожалуйста, можете выйти, сказать несколько слов, что, как происходило. Можно быть и краткими, она сестра таланта, это краткость. Вот. Но, что есть в сердце, этим можете поделиться. Есть желание? Хорошо, хорошо. У меня есть что сказать. Я уже, наверное, второй раз свидетельствую о том, что, казалось бы, все выходные уйдут на конференцию, или это вообще это действительно жертва, да, когда свои, все свои дела отодвигаешь, ждешь выходных, неделю трудишься, ждешь выходных, и тут весь день на конференции. Кажется, это так нереально сложно, но нет. Я второй раз уже убеждаюсь, что это благословенное время, потраченное с пользой. И всегда вспоминаю притчу, когда вот Мария, да, и вот сестра ее, да, Марфа, одна готовила, а другая сидела у ног Христа. И вот именно вот эти благословенные выходные, когда была Альфа, я именно с той притчей почему-то сравниваю, что именно в нужном месте я находилась, у ног Христа, в эти выходные и те, когда была Альфа, потому что настолько к Богу приближаешься, это как жемчужина, действительно, не сравнишь ни с чем. Это самое драгоценное, самое. Вот. Ну, и для меня открылась, да, такая, все мы знаем фразу, истину Божью, и когда Иисус говорит, я есть истина, путь и жизнь. Вот. И на этой конференции для меня прям открылась именно путь Христа, что Иисус есть мой путь. Я никогда дальше, раньше не вникала, что, ну, путь, да, я понимаю, что путь именно в небеса до сюда, но путь в объятия к Отцу, и именно через кровь. И теперь у меня есть тот заветный момент, когда какие-то у меня чувствую, есть угрызение совести, какое-то чувство вины, или я в чем-то себя очень грешной почувствовала, вдруг, да, бывают мысли, слова, это жизнь. И Господь, когда я услышала слово, что у тебя есть кровь Христа, вот это я услышала, что ты просто просишь, Иисус, окропи меня, окропи мои мысли, мои чувства, окропи мое тело, сердце, душу, дух мой, окропи. и я становлюсь абсолютно праведной пред Богом. И когда я чистая, абсолютно и праведная пред Богом, я прохожу в объятия к Отцу. Это путь мне именно в объятия к Отцу, там, где хорошо. И там проповедник так, он свой пример привел и нас призывал к тому, говорит, я вот так делаю. Если хотите, можете делать так, чтобы быть, места из Писания привел, чтобы быть одесную Бога. Что Иисус находится одесную нас, и Он же находится одесную Бога, то есть по правую руку. И мы получаемся в объятиях Бога и Иисуса с обеих сторон, самых чудесных, прекрасных объятиях, где можно проводить весь день, с утра и до ночи. Утром проснулся, Господь милостью своей обновил новый день, ты снова раз в объятия, и там весь день проводишь. Вот реально, я второй день так делаю, честно. Такое ощущение, что я вообще над всеми земными проблемами нахожусь. Такое ощущение, что как будто это просто действительно временное. Я действительно как будто с высоты трона рядом с Отцом моим и с Иисусом смотрю на все, вот как будто это просто земные временные проблемы. Самое главное, что я с Господом. Слава Богу. Хорошо. Еще брат Андрей желает сказать слово. Слава Господу. Давайте его приветствуем. Слава Богу, я не займу много времени. Я просто тоже находился вчера на этой конференции. И действительно, слава Божья была там явно. Был проповедник, который проповедовал эти два дня. Американец, Боб Сорж. И дело в том, что больше 20 лет назад он был в церкви лидером прославления, но была травма голосовых связок, и он просто вообще не мог разговаривать. У него пропала речь. И потом был долгий процесс какого-то восстановления, и сейчас он может говорить не более часа в день. Потом у него начинается боль голосовых связок, и он просто не может вообще разговаривать. Но вчера было просто чудо, потому что Бог благословил его, и он мог говорить 3 часа в день. Не это ли слава Божья? Бог прославился, слава Богу. Слава Богу. И вот, как у нас Маша сказала, что мы приходим в объятия Иисуса, Бога, да? И была такая фраза сказана, можем вспомнить, есть такая притча, когда друг приходит к другу в полночь стучится и говорит, дай мне хлеба, да? Потому что к тому пришел друг тоже в гости. И вот, а тот, и Бог объясняет, что если по дружбе не даст, то по неотступности даст просимое. И вот так в этих объятиях Божьих такая фраза вот была прозвучена, что через наши твердые отношения мы можем приходить к другу, да, что-то просить, но прежде всего мы можем приходить к Богу. Ну, чтобы мы приходили с молитвой, да, вот у каждого из нас что-то происходит, и мы говорим, Господи, помоги. Стройте отношения, будьте друзьями для Бога, будьте верными. Настойчивыми. И помните в этой притче, да, вот он стучится в полночь, 12 часов ночи, там все отдыхают уже. И тот сначала не хотел ему давать, но тем не менее Бог говорит, если так не даст, то по неотступности. И как заново открылось, что и Бог, Он может, есть какое-то же место, что Он медлит, но даст вскоре. Нам кажется, почему так долго, да? Но это придет, может долго-долго, потом раз, и все придет. И знаете, смотря на этого человека, я вспоминаю, кто знает семью Пойму, у нас Инна, да, парализована частично. И нам кажется, почему так долго ответ идет, да, уже года два, как это все случилось, просто девушка молодая, вдруг у нее парализовала ноги в церкви, все. И вот мы молимся, и через это время, так же, как и этот мужчина, да, он был и пастором церкви, и лидером прославления, он говорит, представляете, не проповедовать, не петь, как, что делать-то? и наша сестра тоже вот в таком состоянии. Но Бог, Он видит, и Он их меняет, чтобы потом поделиться с другими такими же, как они. Это как, говорит, кто сидел в тюрьме, его выпускают, и он хочет других вытащить, да. Кто был в грехе, да, в этом мире, он пришел к Богу, в радости находится, он хочет других привести, и это нормально. И у них, не думайте там, что вот кто-то из них там, наверное, согрешил там или еще что-то. Нет, у Бога свои планы, и через это время они возрастают, и в его времени придет исцеление. И как этот проповедник говорит, что вы думаете, я ожидаю, что просто я получу голос? Нет, я говорит, уверен, конечно, что я получу голос. И не просто на небесах, когда будет пришествие Христа, но я уверен, что и здесь это придет, но и будет это с компенсацией. То есть, когда Бог дает, Он дает больше. Когда человек проходит вот эту пустыню трудностей, он получает желаемое. Но он и получает компенсацию через этот путь. То есть, например, Иов, да, мы знаем, что он потерял все, было время, когда вот эти трудности, испытания, когда близкие его оставили, но потом он получил и с прибытком получил. Как Анна, да, молилась, и она получила, и еще больше получила. И действительно, Бог, Он благ. И, может быть, кто-то из нас сейчас находится, нам кажется, в пустыне какой-то трудности. Ну, ты будь верен, ты молись, ты проси Бога о помощи, Он даст тебе силы. И знаете, вот буквально неделю назад мы виделись с сыном, про которого я говорила, и она бодра. Она может бодра, как, не, ну, как мы не бываем бодрыми, да. То есть она, хоть она и не может вставать, и какие-то переживания, она, естественно, это все, это она только знает, что она переживает, да. Но она верит, что Бог им прикоснется. И когда ей врачи сейчас говорят, ну, знаете, год прошел, уже все, какая реабилитация, все, забудьте, смиритесь, да и все, ну, потихоньку проживайте, сколько проживете. Она говорит, а я верю, что меня Бог исцелит. И давайте будем верить, что наши родные спасутся. Давайте будем верить, что наши семьи, они будут благословленными. Но это все труд, это все молитва, это упование, что наша жизнь изменится. Богу нужно просто твое доверие. И в этих объятиях Бог будет прилагать все необходимое. Аминь. Аминь. Слава Богу за эти свидетельства. Я думаю, мы можем прославить имя Бога еще раз, поаплодировать нашему Господу, потому что Он велик и Он славен. И очень важно, что мы с вами сегодня имеем подкрепление Словом Божьим, которое очень нас сильно вдохновляет. Вдохновляют, конечно, и эти люди, которые находятся в особых обстоятельствах, но не сломлены. Они идут дальше и побеждают в этих обстоятельствах. Да благословит Господь побеждать в наших обстоятельствах. Иногда у меня вот такое чувство самого себя посещает, когда начинаешь думать о своих обстоятельствах, но видишь обстоятельства другого и думаешь, мои обстоятельства, они совершенно ничто. Они малы по отношению к обстоятельствам другого человека. Но на самом деле они, конечно, тоже важны. Бог об этих особенностях знает, и у него есть благовременная помощь для каждого из нас. И сегодня вот мы видим тех или иных людей, которые действительно что-то преодолевают. И вот этот человек, он преодолевает эту боль. Я думаю, что ему... И этот час не так просто, может быть, иногда говорить, тем более большее время. Но Бог, конечно, дает сил. Этот человек, как нам стало известно, он, конечно, вкладывается. То, что он имеет, это результат его труда. И у меня возникает вопрос каждого из нас и к себе лично, во что я буду дальше вкладывать. Во что я буду вкладываться? Вот сегодня у нас с вами есть цельные финансы. Есть финансы? Без финансов мы просто не живем же, правильно? Есть финансы. Слава Господу. Не все отдали, кстати. Но пусть по вере вашей будет, и Бог пусть воздаст. Пусть благословит ваши дома и семьи. Потому что этим мы доверяем Богу, а Бог обещает излить свои источники благословляющие с небес. И у нас, поскольку есть сильные финансы, мы их во что-то вкладываем. Вкладываем же, правильно? Угу. Приобретаем какую-то одежду, еду для себя, может быть, оплачиваем аренду, жилье, квартплату. Какая-то часть, может быть, остается и улучшаем свой быт, приобретаем вещи необходимые, машины, самолеты, корабли. Вот. Ну кто что, паровозы, заводы. Пусть и это Господь даст, если от Него мы примем с благодарностью. Кто-то благословит, тоже примем. Слава Господу. Не забывайте благословлять. Пусть вас Господь кто-то благословит за вашу верность, особенно. И материально, если нужно будет. Но сегодня я хочу, конечно, чтобы прежде всего мы получали духовное благословение. И у Бога для нас оно приготовлено. И мы можем эти деньги тоже вкладывать в какие-то банки, какие-то в этих банках есть разные вклады, и они более успешные, одни, может быть, менее, и получать дивиденды, да, прибыль. И вот сегодня вопрос, во что вкладываться дальше нам? Во что буду вкладываться я? Во что? И следующее место писания, оно поможет нам получать ответ от Господа. Но кто желает принять этот ответ, то может нам помочь вкладываться в нужное, что 100% дивиденды принесет. Причем дивиденды Божьи, они действительно больше, чем мы ожидаем. Нам вчера тоже об этом было сказано, проповедано. Было на самом деле очень насыщенно и интересно. Планку, которую ставит себе человек, Бог на самом деле смотрит, что и говорит, а я хотел тебе больше дать. Вот столько, выше, больше благословить. На самом деле, вот то, что и было на семинаре, оно на этой конференции, оно очень содержательное. То, что происходило и за это короткий промежуток времени, конечно, обо всем не расскажешь, но у нас есть возможность делиться. Можно и на домашних группах поговорить об этом. Также мы взяли, находясь на этой конференции, несколько книг и купили полезных. Можно так, поинтересоваться, у кого есть, и попросить дать почитать, например. Либо приобрести, что будет еще тоже не менее полезно. И поэтому мы можем это слово еще дальше услышать и применить его в своей жизни. Но и сегодняшнее слово, оно именно тоже об этом. Потому что общее служение, которое происходило, называлась эта конференция «Пламя огня», оно направление имеет это личных отношений с Богом, личного общения. Их выстраивание этих отношений и постоянство в этом. И вот местописание, о котором я стал говорить, которое поможет нам ответить на вопрос, во что нам сегодня стоит вкладываться, это Евангелие от Луки, 10 глава, 38-42 стих. Как, впрочем, уже здесь уже об этом стали говорить. Вот. Слава Господу, конечно. Об этой удивительной истории, об этой показательной истории, которая очень актуальна для нас, может быть, сегодня, в нашей жизни, окруженной разными событиями. Итак, Евангелие от Луки, 10 глава, 38 стих, до конца главы. 38? Да. Давайте с вами откроем, прочитаем, поразмышляем, что Господь сегодня откроет, да будет от Него. Я прошу вас склонить голову, и еще мы помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что у Тебя есть та истина, которая нас подкрепляет, вдохновляет, которая нас учит. И Твоя истина, она самое лучшее, Господь. Твое слово, оно самое ценное, Господь. И ты, пожалуйста, соверши в Духе Своем это действие к тому, чтобы было, Господь, была пища, которую мы бы разжевывали, которую бы мы принимали и применяли в своей жизни, Господь. Подкрепи нашего внутреннего человека, чтобы он бодрствовал, чтобы он радовался, чтобы он жил счастливой жизнью, которую ты нам предназначаешь. Прославься в нас, Господь. Слава тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Давайте вместе прочитаем. Продолжение пути их. Пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении. И, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одно меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Аминь. Вот Мария выделена особенно Господом. Она избрала благую часть. В чем же эта благая часть, которая не отнимется у нее? Я думаю, как вообще сущность наша, вот, внутренняя, христианская, она имеет определенную основу. И в соответствии с тем, что здесь мы прочитали, это достаточно наглядно и видно, в чем именно сущность этого этой благой части, этой правильной части. Благое — это что? Это то, что приносит пользу. Благое — это то, что радует, удовлетворяет. И это благое, оно всегда хорошее. Хорошее. Благое — это классное. Благое, оно тебя может осчастливить. Благо. Благо, да. Блажен человек. Благо. Ну, на пользу. И в чем это благо? В том, что она, как здесь написано в 39 стихе, она слушала слово его. Она слушала его слово. Но для того, чтобы слушать, дорогие друзья, что и нам нужно, и нужно было в этот момент Марии. Ну, разве Марфа не слушала? Ну, была где-то рядом. Она же тоже что-то слышала. У нас дома иногда бывает вот следующая картина. Для меня она интересная. Почему-то иногда так происходит. Я где-то в этот момент дома нахожусь. Недалеко. Еду дома. И слышу голос своей супруги. Она мне начинает что-то говорить. Но до меня долетают только некоторые слова. И полного текста я не слышу и не понимаю, о чем до конца речь. И чтобы мне ее услышать, я иду в то место, где она находится. Становлюсь с ней рядом, чтобы ее слышать хорошо. Ухо склоняю, и она в него проговаривает. Что-что? Нет-нет, этой болезнью я не болею. Все в порядке. А прихожу как можно ближе, ну, в пределах возможного и нужного, чтобы ее услышать. И потому что мне важно, что она говорит, потому что если она говорит, значит, она считает это важным сказать, значит, мне нужно что-то сделать, предпринять, чтобы это узнать, услышать. И здесь показатель именно этот и содержится также в этом слове. Показатель того, что необходимо быть близко, быть рядом с Иисусом. Я слышал такое свидетельство об одном человеке, который жил в христианской семье. Вот можно как будто такую параллель провести. Если человек с детства в христианской семье воспитывается, то это однозначно человек посвященный, верующий. Ну, конечно, нет, да? Угу. Мы знаем, что каждому необходима личная встреча со Спасителем. И этот человек, он некоторое время прожил со своими родителями в Америке, а лет около 5 назад переехал обратно в Россию. Он уже достаточно взрослый, ему где-то к 30 годам, пока еще не женился, желает устроить свою жизнь. Но именно сейчас, переехав из Америки сюда, на историческую родину, в Россию, он говорит о самом себе, что раньше я там жил, и такое впечатление, как и сейчас, глядя на христиан в церкви, там, в собрании, где находишься, то иногда такая атмосфера может складываться, что наша христианская жизнь – это исполнение определенных норм, обязанностей и атрибутов. То есть живых отношений там немного. Там бегло. Особенно это все вот, ну, в больших городах, когда надо много успеть. Быстро, скоренько, с утра помолился, не помолился, побежал. День прошел, а ну, вроде бы и все. И он уже к исходу, а то, что действительно во что ты мог вложиться в этот день, оно сначала отошло на второй план, потом на третий, потом на четвертый, а потом, ну, время-то позднее, уже надо отдыхать. Времени не хватает. И вот именно, в общем, такая атмосфера, ну, наблюдалась им, там, живя в Америке. И находясь в церкви, многие просто потомственные верующие, в третьем, там, в четвертом, дальше поколении, и находятся в собрании. Но приехав сюда, он это тоже рассматривает как провидение Божие, как Божью руку, волю, он оказался в другой атмосфере. Он закончил учебное заведение, именно библейское, библейскую школу. И он говорит, сейчас мне открыты глаза, что жизнь христианская, она другая. Она не просто для механического исполнения правил, норм. Но сейчас я действительно вижу, что для чего я могу жить. Чему я могу посвящаться. Что я могу искать. И это, что мы можем с вами искать, и то, во что мы можем вкладываться, это именно вот эти отношения с нашим Господом. И эти дивиденды, которые мы получаем и получим, они самые вот весомые, самые большие. Вот именно если так рассматривать свою жизнь, а если каждого из нас сейчас вот в совокупности, так, ну, вернее, даже отдельно рассмотреть, можно как сравнить отдельно стоящего верующего во Христа человека. Допустим, возьмем вот воду, да, воду. А вы же знаете, что в разных местах вкус воды разный. Знаете? Да? От чего это зависит? Источники разные. Источники разные. От чего? Почва. Да. Почва разная. Глубина. Да. Ну, состав. Да, от состава. Конечно, от состава. А состав характеризует наличие тех или иных солей. Вот, допустим, мы положили в чай сахар, размешали. Ну, есть известный химический опыт, который можно провести его в любых условиях, домашних даже, выпарить воду, а сахар останется. И вот так же в нас вот есть, должна быть и есть слава Господу. Вот эта суть, которая составляет наше, ну, все, что мы есть. Определяет всю нашу сущность. Вот эта соль есть и должна быть, вот эта соль, которая определяет всю нашу сущность. И эта соль, она невозможна без от нашего близкого нахождения со Христом. Я вам сейчас поясню дальше также, о чем речь. Здесь мы с вами можем задать такой вопрос. Я вам хочу задать такой вопрос. Что явилось предметом разногласий? Вот видно же здесь некоторое такое разногласие, которое конфликт такой небольшой. Большой, небольшой, не знаю. Но недовольство было хорошее у Марфы. Вот, что она решила эти претензии высказать даже не самой Марии, а Иисусу Христу. Да. И именно вот суть ее претензий, в чем они состояли? Что было предметом разногласий? Что было предметом разногласий? Пища. Мария, да, пища, аминь. Мария хотела быт, да. Мария хотела накормить. Но вы бы хотели оказаться вот так у вас. Марфа, извиняюсь, да, Марфа. А Мария, наверное, тоже хотела накормить, но у нее что-то как-то по-своему получилось. Марфа, конечно, хотела накормить. Вы бы хотели оказаться в гостях у кого-то, где хорошо накрыт стол. Где как шведский, там что ты можешь выбрать, еще на вкус, на цвет, вот, на то, из чего это сделано. Я бы хотел, это приятно. Да? О, хорошо. Ценим. Ценим, да. Я бы вот там и корки взял, черненькой, красненькой. Вы, может, что-то свое. Вот, если было, конечно. Вот. А именно Марфа, она, по сути, ну разве она плохое хотела? Разве она делала плохое? Нет, она не делала плохое. Она хотела сделать приятное. Она делала то, что в этой культуре было привычным. Она встречала и встречала, насколько могла, хорошо. И поэтому ее претензии по отношению к Марии были, ну, для нее очень очевидными. Я вот здесь вот стараюсь, там, как вот здесь вот все успеть, думаю, ты непонятно чем занимаешься. Вот. Сидишь. Да. Ну, наверное, какие-то претензии сначала и прозвучали, возможно, и в адрес Марии. Вот. Но на нее это не подействовало. Она находилась в такой близости со Христом, что ее оттуда вытащить было невозможно. Различить ее и Христа это не предоставляло никакой возможности. И тогда она попыталась повоздействовать на предмет ее поклонения, на предмет ее внимания, на Иисуса Христа. И вроде бы все это вот действительно так вот складно. Но, как вот есть такая загадка, я сейчас вам ее задам. Вы, возможно, многие знаете ответ, но кто не знает, узнает. Какие часы дважды в сутки показывают правильное время? Да, которые стоят, сломанные часы, которые стоят. Они два раза в сутки, так как два раза оборот стрелка часовая осуществляет, вот, да, то, соответственно, она два раза в правильное время-то покажет в любом случае, где бы они стояли, эти часы, на какой бы цифре не остановились. И вот здесь вроде бы тоже все правильно. Ну, это был естественный процесс уделить Иисусу вот это внимание, тем более Иисусу, который это был достоин на самом деле. Другом был этой семьи, он гостил у них. Как известно, там точно три раза он был в этой семье и навещал их раз от разу, посещал этот дом. И здесь можно сравнить вот с этой загадкой, но не все именно верно. Только два раза эти часы показывают правильное время, а остальное неправильное. И вот за видом вот этого правильного, нужного, может встречаться то, которое крадет и время наше, и наше внимание, на что оно должно быть направлено, оно может переноситься на ненужные вещи. Есть еще одна интересная и правильная вот эта вот история о том, когда профессор один, он предложил своим студентам уложить в сосуд, вот, это нам на Альфе рассказывали, я с вами поделюсь, сосуд разные предметы, там большие камни, помельче галечку и песок. И вот в каком составе это все вот туда вложить, и от этого зависит, все поместится или не все. И что нужно сначала положить? Сначала песок насыпать, да, чтобы побольше поместилось. Но на самом деле нет. Сначала нужно большие камни положить. Потом в оставшиеся щелочки распределятся мелонькие камешки, а потом уже песок. И тогда все это в совершенстве там поместится. А, ну, не все. Кстати, песок пусть останется. Вот песок это как то ненужное, как то мелочное. А эти большие камни, как то самое главное и самое нужное. Чтобы оно первое там было. И вот именно вот то главное, что сегодня есть для нас, оно пусть будет главным. Пусть главное будет главным. Но что происходит в жизни человека в этой истории? То, что Марфа подходит и говорит, что почему ты сидишь? Почему? Я не поняла. Ну, Марфа, она имела полномочия, она была хозяйкой и, ну, ждала от Марии помощи. Ну-ка, быстро на кухню. Нет, не пошла. И здесь вот в действиях Марфы Иисус, он как их обозначает? В 41 стихе написано: «Ты заботишься и суетишься о многом». Забота и суета. И вот первое, что может сегодня, конечно, препятствовать, да, в нашей жизни иметь вот это самое главное на своем месте, конечно, забота и суета. Конечно, вот, и как в этой притче сказано, что их разделило, это именно как вот это прообраз, там конкретно пища, забота или что-то приготовить. И в нашей жизни вот отношение к этой пище. К одному отношение может быть все-таки как более второстепенное, а к другой как самое главное. И об этом нас Иисус учит и также говорит в Евангелии от Иоанна, когда за ним следовало много людей, то однажды он увидел вновь толпы перед собой народа и сказал им, что вы ищете, это в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 26-27 стих, что вы истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. То есть о пище, которая живет, которая направляет, дает жизнь, которая направляет именно к жизни вечной. И мы с вами когда-то закончим свое существование на этой земле. Дела все, земля и все дела на ней сгорят. Но именно вот останется вот это то, что мы приобрели через взаимоотношения с Богом. Вот это останется. И если сегодня в это вкладываться, то как раз если питаться этой пищей, то как раз и человек получает и имеет этот путь к жизни вечной. Сегодня, безусловно, вот это стремление, вот этот перекос, который есть в мире вообще, даже в христианском, мы можем с вами наблюдать в том, что существующие конфликты, многие конфликты военные, направлены на то, чтобы иметь зоны влияния, иметь зоны, где можно иметь экономические какие-то успехи и экономические бонусы получать. И в этом всем человек, он получает вот это вот понимание, которое именно вот, которое не является Божьим пониманием. он начинает питаться той пищей, которая не наполняет его, не ведет его к Спасителю. Мне важно в этой истории еще то, что Марфа, она хотела, чтобы Мария ушла, начала ей там помогать по кухне. Но на самом деле у Марии уже все было. Мария уже получала необходимое. Иисус получал необходимое. Здесь написано, что Иисус, он продолжал путь. И как любой человек, который путник, странник, находится в пути, стоит предположить, что он был голоден, что он нуждался в этой пище, в подкреплении. И мы здесь видим, что Иисус, он не говорит, что да-да, Мария, иди, иди, все правильно Марфа говорит, идите, приготовьте мне там, я хочу поесть. Он говорит иначе. Он говорит, что Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Одно только нужно. Уже все есть, уже все хорошо. Ты, по сути, можешь принести даже самую простую пищу, самую обычную, которой вы обычно питаетесь. Мне ее будет достаточно. Одно только нужно. И почему? Так. Потому что если вспомнить историю о самарянке, о Иисусе и самарянке, то что сказал в этой истории, я коротко вам напомню, нам всем, Иисус встретился с самарянкой у колодца. И в этот момент ученики ушли в город купить пищу. Потом они вернулись с этой пищей и предлагают Иисусу эту пищу. Но что он отвечает? Что у него есть пища, которую вы не знаете. У него есть эта пища, которую вы не знаете. У меня, говорит, есть пища, которую вы не знаете. И эта пища творит волю Отца. В этот момент Иисус творил волю Отца. Аминь. Творил волю Отца? Аминь. Он говорил слово, то, которое имел на тот момент. Сегодня, так же, как Иисус имеет нам слово, он его говорит и в этот момент. А Мария имела пищу, потому что слушала слова Спасителя, слова с небес, которые ее вдохновляли, которые ее укрепляли, которые обновляли что-то в ней, которые ей помогали понять Бога. Она видела Бога и слышала эти спасительные слова. Слова жизни. И поэтому у них уже там была трапеза. У них там было все в порядке. У них все необходимое каждый из них получал. В присутствии Бога человек получает все самое необходимое. И получая это необходимое, Мария, она удовлетворена была. Она действительно получала это благо. Она чувствовала, что получает эту благую часть. И сегодня мы с вами можем, слыша и этот призыв, мы можем с вами выбрать. Потому что здесь и написано о Марии, что она избрала. То есть в нашей жизни вот есть вот разные моменты, и мы можем выбирать, что мы будем делать, как мы будем поступать и как жить. Нам Богом предоставлено право выбора. Какую пищу брать сегодня? Брать ли вообще духовную? Или иметь вот эти близкие отношения, стремиться к этой близости? Или нам достаточно пищи обычной, телесной? Ну, мы с вами можем быть как Мария, которая избирает благую часть, И, соответственно, имея эту благую часть, мы можем потом уже быть как Иисус, который творит волю Отца, и мы можем знать эту пищу, которую именно Он получал от Него, исполняя волю Отца. Давайте мы с вами будем укреплять свои отношения. Конечно, и друг с другом будем укреплять. Будем становиться ближе. Тогда мы будем действительно знать больше друг друга. Сможем так, не стесняясь особо, о чем-то попросить, в чем нужно будет помочь нам, поддержать нас и молитвенно, и нашей какой-то материальной нужде. Ну и, конечно, эта близость начинается с близости со Христом. Будем как можно больше искать времени для этого. А лучшее состояние — это, встретившись с Ним с утра, в Нем находиться. В этом состоянии этой близости. Давайте помолимся.